30 ноября. В Малом театре комфортабельно, чисто, гордо, роскошно. Женщина, отнимающая у выхода ваш пропуск, встает перед вами. Как видно, ей накрепко это приказано. Когда проверяешь пропуск, вставай. В самом деле приходят писатели, артисты из других театров, приходят высокопоставленные военные и штатские. Сидишь за круглым столом, где напротив сидят Марков, Межинский. Межинский читает пьесу. Здесь все хорошо устроены, получают крупные оклады, очень вежливы поэтому друг с другом. В самом деле, всем хорошо, почему не поддержать этот статус-кво? Может быть, попробовать устроиться в Малый театр актером? Игра курьеров, а что же, могли бы устроиться? Получал бы спокойно жалование. Надевал его парик, от которого пахнет клеем. Когда-то я загримировался стариком, и юная женщина, которая меня любила, юного же, ужаснулась. Боже, какой ты страшный! Теперь я постоянно в этом гриме. Впрочем, Суворов стар, урод ли? Весь в голубом, в звездах орденов с двумя белоснежными вихрами.